Глава 11. Наташа. «На двух стульях захотела усидеть, Наташа. А не получится. Теперь Илья узнает, какая у него честная и верная невеста, а то пылинки с тебя сдувает, чуть ли не боготворит. Вот только до того, как ты его пальцем поманила, он за мной ухаживал, ясно? Вечно ты лезешь, куда тебя не просят». Я не знала, что Илья встречался с Виолеттой. Да и откуда? Сплетен не собираю, за чужими жизнями не слежу. Погрузилась в ребенка и работу, а с кем проводит время Илья, никогда не интересовалась. Эта новость мне неприятна, но теперь я хотя бы понимаю причину озлобленности Виолетты. «Зависть и глупость не красят тебя ни как женщину, ни как человека. Не хочу, чтобы Илья увидел это видео, потому что оно причинит ему боль. Возможно, он еще не вернулся в отель. В горах часто бывает плохая связь. Понимаю, что это всего лишь отсрочка времени, и разговора нам не избежать. Он предстоит серьезный и неприятный. Жаль, что на видео не слышно, как я попросила Асадова оставить меня в покое». «Какая же ты циничная дрянь, Наташа! Ты бы трахнулась Асадовым, да? А может, так и будет? Он придет к тебе вечером, и вы проведете с ним жаркую ночь, а потом ты, как ни в чем не бывало, к жениху вернешься. Вот только сомневаюсь, что Асадову нужен будет твой довесок. Это не Илья, который бежит, стоит тебе поманить его пальцем». Когда Асадов узнает про мой довесок, о спокойной жизни точно можно будет забыть. Как я поняла, Катина за 3 года не успела ему никого родить. Направляюсь к лестнице, не желая больше слушать бред, но Виолетта хватает меня за руку. «Тебе совсем плевать на чувства Ильи, да? Он же кинет тебя после этого видео». «Это тебе плевать на чувства других людей. И прежде чем делать выводы, ты бы думала головой, а не тем, что подтекает между ног. Я не бросаюсь на мужиков, как голодная самка. Илья — умный мужчина, а не истеричка, как ты. Он выслушает и обязательно поймет. Кроме разговора на видео ничего нет. Все остальное — твои домыслы, озабоченная». «Голодная самка? Ты на что это намекаешь?» Я пытаюсь выдернуть руку из мертвой хватки. «Прямо говорю, мужикам не нравится, когда на них вешаются». Виолетта разжимает кулак и отталкивает меня. «Да пошла ты! Святоша выискалась! Сама нагуляла где-то ребенка, еще жизни пытается меня учить». Не удержав равновесия на высоких каблуках, я оступаюсь и лечу вниз. Все происходит так быстро, что даже не успеваю испугаться, больно ударяясь плечом о ступени, и глаза застилает темная пелена. «Наташа!» — испуганно причитает Виолетта. «Господи! Я сейчас вызову скорую! Сейчас!» Ее голос дрожит. «Где болит? Ты же сама виновата! Зачем провоцировала меня? Дура!» Не знаю, где болит, но чувство такое, будто меня пропустили через мясорубку. Руки и ноги шевелятся, только встать не могу. «Боже, лишь бы отделаться ушибами, только бы не переломы!» — стучит в висках. «Жаль, что камеру опять не включила. Такие бы кадры засняла». Вяло произношу я и хватаюсь за голову. Кажется, всего лишь на секунду прикрываю глаза, а когда открываю их, то понимаю, что нахожусь в карете скорой помощи. Медсестра показывает мне пальцы на руках. Я называю правильное число, и она утвердительно кивает. Ставит укол, и я снова проваливаюсь в пустоту. Когда открываю глаза в следующий раз, то уже нахожусь в больничной палате. В сознание вторгается странный писк вместе с мыслью, что я пришла в себя, и теперь все будет хорошо. Схожие ощущения я испытывала, когда Тим появился на свет раньше срока. Я тогда сутки провела в реанимации, долго не отходила от наркоза. Вот и сейчас все как в тумане. С третьей попытки мне удается сфокусировать взгляд на человеке, который стоит в изголовье кровати. Сильно болят голова и подбородок. Чувствую себя так, будто побывала под бетонными завалами и надышалась пылью, давит на грудь и правое плечо. «Ты...» — хрипло произношу, вглядываясь в знакомое лицо. «Я...» — отвечает Асадов. «С тобой все в порядке. Небольшая рана, ссадины и ушибы. А это...» Обводит он глазами приборы и провода. «Просто перестраховка. Не пугайся, ты тяжело отходила от наркоза». Пытаюсь пошевелиться, и плечо простреливает резкая боль. «Просто перестраховка?» — стану я. «Точно?» «Да, точно. Плечу немного досталось. Его зашивали под наркозом. В ночь я попросил медсестру, чтобы она увеличила дозу снотворного и обезболивающего». Динар выглядит уставшим. Под глазами залегли черные круги. Он провел со мной в палате всю ночь? «Что случилось, Наташа? Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ты и помощница Градского пошли на выход. Виолетта говорит, что ты отступилась на лестнице и упала. Это действительно так?» Осматриваю свое тело, шевелю ногами и руками. Кажется, в самом деле обошлось. В целом я не так уж и плохо себя чувствую. Какая же Виолетта дрянь! Оступилась, да? Но с ней я сама разберусь. Не хватало еще, чтобы Динар начал разбираться, и она сказала ему про Тимура. Или он уже все знает? Я поднимаю голову, вглядываясь в смуглое лицо. Асадов выглядит спокойным, но смотрит на меня задумчивыми глазами. «Да, примерно так и было. Ты ночевал здесь?» Он коротко кивает. «И как жена отреагировала?» «Ах да, ты же в командировке. Наверное, соврал, что был очень занят или рано уснул». Это все защитная реакция. Даже не знаю на что. От Динара ведь не исходит никакой угрозы. Но мне почему-то не по себе от его присутствия. «Я не отчитываюсь ни перед кем, где и как провожу свое время», — хлестко выдает он. «На случай, если тебе интересно, в браке я до сих пор или нет. Так вот, ничего не изменилось. Я по-прежнему в браке». Что и следовало ожидать. Помощница Асадова не могла сказать прямым текстом, что ее босс свободен. Виолетта все не так поняла и сама надумала лишнего. «Где мой телефон? Мне нужно набрать...» Спохватываясь в последний момент, едва не выдав себя и не сказав про няню. «Илье, он будет переживать, что я не вышла на связь». «Телефон разбился и не включается». Динар кивает на прикроватную тумбочку. «Можешь позвонить с моего». «Я не уверена, что вспомню цифры», — отрицательно качаю головой. «В голове вата, вру и даже не краснею. Я помню номер Симы наизусть и номер Ильи. Но звонить Ракитину, да еще из телефона Динара — верх цинизма. Достаточно того, что он уже видео посмотрел. А Симу я наберу позже, хотя она, наверное, очень волнуется, что я не позвонила утром». Облизываю пересохшие губы. Динар, заметив это движение, предлагает мне воды. «Спасибо». Благодарю я, сделав несколько глотков из стакана и устраиваясь поудобнее на подушке. «Макс, он уже улетел? Ты с ним виделся?» «Я с ним не виделся, но он еще в Москве. Проинструктирован людьми, которые ему помогли выбраться из передряги, что дорога в Россию отныне заказана. Сообщаю лично для тебя. Ему нельзя здесь появляться. Он сильно рискует. Это был последний раз, когда мне идут на уступки. И последний раз, когда я в это ввязывался. Ты можешь летать к нему в Мюнхен. Но, повторяю, здесь Максу появляться нельзя». «Я еще не скоро смогу полететь к нему». Перевожу глаза на перевязанное плечо. «Но очень хочу его увидеть. Это возможно?» «Да, это возможно. Я распорядился, чтобы мой человек его привез, а потом лично проследил, что Максим покинул страну». «Спасибо». Я прикрываю глаза, чувствуя, как болит голова и снова клонит в сон. Главное, что с Максом обошлось, и со мной вроде бы все в порядке. Плечо заживет. Бог с ним, с этим шрамом. Одним меньше, одним больше. Какая разница? «Наташа», — тихо зовет Асадов. Я смотрю в его лицо и затаиваю дыхание. Узнаю это выражение. Он о чем-то думает, и эти мысли не дают ему покоя. Поэтому такой задумчивый. «Кто такой Тим?» — вдруг спрашивает он.